Глава пятая. Удары львиной лапы. Вся Северная Италия была населена переселившимися сюда из Галлии народами кельтского племени, всеми силами стремившимися освободиться от римского владычества. В некоторых местах они открыто восставали и присоединялись к пунам, однако многие не осмеливались на это из боязни мести римлян в случае неудачи. Ганнибал желал вступить в союз с тауринцами, но они не согласились, и ему пришлось в течение трех дней осаждать их столицу Тауразию, Турин. Город был взят приступом. Между тем, навстречу пунам выступил консул Публий Корнелий Сципион с 50-тысячной армией. Он перешел Пад у Плацентии, Пьяченца, построил мост через Тичино, и на другом берегу расположился лагерем. Здесь римляне услышали, что Ганнибал идет им навстречу ускоренным маршем. При этом известие консул собрал свои войска и обратился к ним с такой речью: «Наконец-то нам удастся встретиться с этими пунами и уничтожить их. Кто они, что дерзают идти на нас? Ведь это у них вы отняли Сицилию, Корсику и Сардинию. Они сражаются не от избытка воодушевления, а от необходимости. До начала боя они уже знают, что их ждет поражение. Быть может, вы думаете, что на вас идут герои? Нет, это лишь тени людей, истощенных голодом, холодом, грязью, измученных, изнуренных борьбой со скалами и камнями. Их суставы поражены морозом, их члены свело от холода, их оружие заржавело и поизломалось, кони их тощие и хромые. Не с врагом предстоит вам встретиться, а с жалкими остатками вражеской армии. Разве не дерзостное безрассудство со стороны этих людей поднимать глаза на римлян? Потому-то при встрече с этим неспособным сопротивляться сбродом вы должны помнить, что одно ваше появление уже обеспечивает вам победу. Вам незачем даже проявлять свою обычную храбрость. Достаточно и негодования, какое испытываешь при виде рабов, восставших против своего господина и повелителя под предводительством неистового юноши». Невдалеке от римлян расположился лагерем Ганнибал. С раннего утра его войско находилось в боевой готовности, и он во главе конного отряда отправился на разведку, надеясь обнаружить слабое место врага. Нужно было соблюдать величайшую осторожность, потому что во всем войске не было ни одного человека, знакомого с местностью. Никто не знал, не помешают ли наступлению ручьи, реки, овраги, ложбины. Противника одолевали те же заботы. Сципион с отрядом тоже выехал на разведку, и, огибая лесистый холм, оба вождя встретились лицом к лицу. Оправившись от неожиданности и изумления, они быстро вернулись каждый к своему войску и вступили в бой. У Сципиона было значительное число лучников, он поставил их в авангарде, чтобы помешать врагу подойти слишком близко. Ганнибал встал во главе конницы и медленно продвигался вперед, пока не подошел на расстояние стрелы. Затем ринулся на римлян с такой стремительной быстротой, что все смешалось. Бой разгорался, пуны во главе с Ганнибалом геройски сражались, а нумидийская конница наступала на римлян справа, слева, с тыла. Римляне не выдержали и побежали. Сципион сохранил хладнокровие, но был ранен копьем и упал с коня. Если бы не мужество преданных телохранителей, он попал бы в руки врагов. Против ожидания римлян пуны одержали блестящую победу. Римляне вернулись в свой лагерь, а с наступлением темноты перешли Тицинус и у Плацентии переправились через Пад. Таким образом, река отделила их от пунов. Вечером после одержанной победы Ганнибал собрал своих военачальников и объявил им, чтобы войскам было приказано немедленно ложиться спать с тем, чтобы хорошенько отдохнуть и ранним утром идти на приступ римского лагеря. Приказ был приведен в исполнение. Ликование и крик, пение и бражничанье прекратились. Не успело взойти солнце, как все полки были опять на ногах. Солдаты подкрепились, лошади были накормлены, и армия весело и бодро двинулась вперед. Но птицы улетели из гнезда, римлян уже не было в лагере. Нужно было преследовать беглецов. Однако мост был снят, а река по-осеннему вздулась, пришлось искать брод. Наконец, найдя брод и переправившись, Ганнибал стал беспрерывно тревожить римлян нападениями и безостановочно преследовать их. А когда они перешли Требию и расположились лагерем на холме, пуны подоспели и раскинули свой лагерь на расстоянии всего 3 часов. Для римлян создалось крайне мучительное положение. Близость врага и быстрота карфагенской конницы держали их и днем, и ночью под страхом, а между тем Сципион все еще не оправился от полученной раны, что исключало возможность наступления. Тут совершенно неожиданно подоспел на выручку второй консул Тиверий Семпроний со значительным войском. Теперь римляне значительно превосходили числом своего противника. Что же делал Ганнибал? Он скупал хлеб, занимал города, вербовал сторонников, нанимал солдат к себе на службу и раза два в неделю появлялся перед лагерем Сципиона, насмешливо вызывая его на бой. Семпроний неоднократно извлекал свой меч из ножен и готов был принять вызов, но консул Сципион удерживал его, чувствуя, что ему не справиться с пунами. «Я не желаю, чтобы год моих полномочий истек напрасно, без славной победы», — настойчиво говорил Семпроний, не знавший еще силы карфагенян. «Оставайся ты со своим войском здесь, в лагере, а я со своим поступлю, как подобает римлянам». Во время разведки Ганнибал открыл на восточном берегу Требии ручей, бегущий среди высоких камышей и густого кустарника. Призвав к себе младшего своего брата Магона, он сказал ему: «Оставайся тут в засаде, чтобы напасть на римлян в подходящий момент. Я буду их дразнить, пока они не выйдут из терпения, а тогда приведу их к тебе. Кустарник такой высокий и густой, что в нем легко может укрыться и конный воин. Запаситесь пищей и питьем и будьте начеку. На рассвете подкрепитесь хорошенько, накормите коней и помните, что вам нужны силы и бодрый дух». Военачальники поставили обо всем в известность свои части. Все в войске знали, какой план сражения намечен, и оно завершилось настоящим триумфом. Под утро нумидийцы подкрепились пищей, накормили коней, в предрассветном сумраке перешли Требию и появились перед римским лагерем. Перебив постовых, они до тех пор раздражали Семпрония, пока он не пустил на них сперва свою конницу, затем ей в подкрепление послал 6000 пехотинцев и, наконец, бросился сам со своей армией. Но медийцы недолго держались на месте, стали отступать к реке и снова перешли ее, яростно преследуемые римлянами. Семпроний желал не только победить врага, но жаждал его уничтожить. Он не знал Ганнибала и не подозревал, что идет в расставленную ему ловушку. В день зимнего солнцестояния, 21 декабря 218 года до Рождества Христова, стояла холодная погода. Дождь и снег висели в воздухе, почва размякла, ледяной ветер носился по долине. А в погоню за нумидийцами была послана не только конница, но и пехота. Усталые, продрогшие, голодные воины Семпрония подошли к Требии. Вздувшаяся от осенних дождей река поднялась, и ледяная вода доходила пехотинцам по грудь. Когда выходящих на берег римлян стал обдувать резкий ветер, они совершенно окоченели и с трудом держали оружие, и многие, обессилев, падали на землю, а нумидийцы отступали, увлекая врага к пунийскому лагерю. Тут-то карфагенине, все время гревшиеся у костров, сытые, со свежими силами, ударили по ним и разбили их на голову. Балеарские пращники засыпали их градом свинцовых пуль, пробивавших шлемы и латы, а слоны произвели страшное опустошение. Когда же римляне поравнялись с местом засады, Магон кинулся на них со свежим отрядом и с громким радостным кличем довершил поражение. Из целой армии римлян осталось всего 10 000 человек. Одни пали в сражении, другие погибли во время бегства, иных увлекло бурным течением разлившейся реки, всего погибло не меньше 30 000. В следующую же ночь Сципион покинул свой лагерь и ушел подальше, чтобы обезопасить себя и своих приближенных. Пунны и римляне, прежде чем перейти к дальнейшим действиям, должны были переждать зиму. Но пунны не отдыхали, они вылазками тревожили римлян на зимних квартирах и препятствовали подвозу провианта. В схватке у Плацентии Ганнибал был снова тяжело ранен, но это не помешало ему через несколько дней лично руководить штурмом города Виктумвии. С незначительным отрядом разбить 35-тысячное войско, взять город и разграбить его. Затем он двинулся в Лигурию, где климат оказался мягче, а при первых признаках весны направился через горы в Этрурию, иначе говоря, все ближе к Риму. Но тут как будто сами боги вмешались в события и оказали поддержку вечному городу, не подпустив врага. Пунны поднимались по северному склону Апеннин, как вдруг разразился страшный ливень, водяные потоки хлестали воинам в лицо, страшный вихрь захватывал их, кружил и опрокидывал на землю, не давая стоять на ногах. Они с трудом садились на корточки, подставляя ветру спины, но тут поднялась гроза, от которой дрогнули даже самые мужественные воины. Молнии блистали без перерыва, удары грома следовали один за другим, небо пылало, люди лишались зрения и слуха. Пунны хотели было раскинуть лагерь, но ураган все сокрушал. Вдруг зашумел град со снегом, и несчастные воины почти обезумели от ужаса. Они бросались на землю и, зарываясь под свои покрывала, ждали конца этой бури. Наступил такой холод, что люди коченели в своем промокшем платье, и только немногие, особенно сильные, принялись по окончании непогоды разводить костры, чтобы как-нибудь отогреться. Прошло целых 2 дня, пока войско настолько оправилось, чтобы спуститься обратно к своей прежней стоянке. Опустошения, произведенные ураганом, были ужасны. Много погибло лошадей и людей, а из 8 остававшихся еще слонов выжил только один, и эта потеря была труднопоправима. Ганнибал думал о том, как бы вернуть войску бодрость, веру в свои силы и убеждение, что, несмотря на удары судьбы, победа возможна. «Семпроний жаждет подвигов. Его легко вызвать на бой», — говорил Ганнибал своему сподвижнику Элули. «Он снова у Плацентии. Мы двинемся туда, вызовем его из-за укреплений, потом начнем притворно отступать, а там повернем и разобьем его. Наши воины нуждаются в победе». Этот план был точно выполнен. Пунны стали наступать, расположились лагерем в некотором отдалении от Плацентии и старательно укрепились. Затем начали делать вылазки, снимать посты и всячески старались вызвать Семпрония на бой. В течение нескольких дней консул не поддавался искушению, но, наконец, решился загладить урон, понесенный при Требии. Число участвовавших в вылазках было невелико, а он ударил на них со всем своим войском. Римляне храбро сражались, враг должен был отступить, и римляне преследовали его, оттесняя все дальше и дальше, до самого лагеря, который тоже решено было взять. Задача была не из легких. Лагерь был великолепно укреплен, и для защиты его требовался незначительный гарнизон. Остальная же часть Ганнибаловой армии отдыхала и выжидающе следила за боем. В середине лагеря был воздвигнут небольшой холмик. На нем стоял единственный оставшийся в живых слон, и с этой живой башни Ганнибал следил за ходом осады. Натиск римлян стал ослабевать, силы их иссякли, и к вечеру Семпроний приказал отступать. Едва колонны римлян начали отступление, как раздалась команда Ганнибала. Затрубили трубы, раздались боевые клики. Пехота из лагеря бросилась на римлян с тыла. Справа и слева налетели всадники. Пуны дрались со свежими силами, между тем, как римляне были уже утомлены штурмом лагеря. Конечно, бой оказался неравным, и римляне были разбиты. Правда, Ганнибал не взял города, но к войску его вернулась уверенность в том, что, несмотря на удар судьбы, причинивший им страшный урон в Апеннинах, они могут еще побеждать. Велики были успехи карфагенского вождя, но переходы и сражения стоили людей, и ряды ливийцев и иберов, составлявших ядро армии, с которой он год тому назад предпринял свой знаменитый поход, заметно поредели. Пополнить войско не представляло большого труда. Среди народностей, населявших Северную Италию, было много недовольных, из одной ненависти к угнетавшему их Риму, готовых стать под знамена Ганнибала. Но на кельтских воинов нельзя было положиться, им были неведомы понятия чести. Они разочаровывались, как только сталкивались со строгой дисциплиной, господствовавшей в войске Ганнибала, готовы были побросать оружие и разбежаться. Нередко оказывалось, что они легко идут на подкуп. С грустью пришлось Ганнибалу убедиться в том, что кельтские воины соблазняются римским золотом и готовы покуситься даже на его жизнь. Ему пришлось заботиться о личной безопасности и принимать меры, в которых прежде не было ни малейшей надобности. Наконец миновала зима, проглянула лазурь, засветило яркое солнце, пуны опять поднялись с мест, полки благополучно перешли Апеннины и спустились в долину Арно. Ганнибал выбрал путь, где его никто не ожидал, но он не знал местности, проводники его тоже были мало осведомлены, и в результате на долю пунов выпали такие испытания, перед которыми меркли все ранее перенесенные невзгоды. Войска спустились в сырые низины, потом попали в отвратительную болотистую местность, пропитанную ядовитыми испарениями. В течение трех суток им пришлось идти по сырой топкой земле, всюду выступала вода, негде было расположиться для отдыха, о сне никто не смел и мечтать. В полной амуниции брели воины по болоту, утоляя голод из скудных запасов и не зная, хватит их или нет. Впереди выступали ливийские и иберийские пехотинцы, надежное ядро войска. За ними шли галлы. На них нельзя было положиться, они боялись трудностей и охотно повернули бы назад, покинув своих товарищей. Но Ганнибал предвидел и предупредил это. Нумидийская конница преграждала им отступление. Сам Ганнибал ехал на единственном слоне и озирал окрестности, насколько было возможно. храбрые воины. Они сражались под палящими лучами ливийского солнца, испытали суровость альпийских глетчеров с их ледяными пещерами, неоднократно выдерживали грозу, бурю, ливни, дождь и снег. Но то, что им теперь предстояло, далеко не всем оказалось по силам. При этом тяжелом переходе много пало вьючных лошадей, и как только лошадь валилась на земь, к ней бросались ближайшие воины и садились на нее, чтобы хоть немного отдохнуть. Но многие воины падали, изнемогая от усталости, и, не имея сил подняться, погибали ужасной смертью. Военачальники и все, кому случалось приближаться к Ганнибалу, черпали силы при одном взгляде на него. Он как бы передавал долю своего спокойствия и уверенности. В течение нескольких недель у него болели глаза, и за невозможностью лечения болезнь усиливалась от гнилых болотных испарений. Кончилось тем, что Ганнибал ослеп на один глаз. Друзья были неутешны, а Ганнибал хранил неизменное спокойствие. «Человек должен покоряться воле богов. Недостойно мужа тратить слова там, где ничего нельзя изменить», — говорил он. Ни одной жалобы не сорвалось с его уст. Ослепнув на один глаз, он не утратил мужества и с надеждой смотрел вперед. Выбравшись на сухое место, отдохнув и собравшись силами, армия снова двинулась в путь. Ганнибала известили, что один из новых консулов, Фламиний, человек очень горячий, собрал вокруг себя многочисленных юных представителей римской аристократии, жаждавших почестей, славы и наживы. «Такой противник как раз для меня», — заметил Ганнибал. «Этот смело кинется в битву, он не будет ждать согласия другого консула, а перейдет к наступлению, как только мы его вызовем на бой, а мы воспользуемся преимуществом выбора поля битвы». Пуны немедля приступили к осуществлению своего плана. Продвигаясь к югу, они жгли, грабили села, угоняли скот. Разоренные жители в отчаянии бросались к консулу, умоляя защитить их. «Я защищу вас и отомщу за вас», — успокаивал их Фламиний и немедленно двинулся туда, где хозяйничал дерзкий враг. Едва узнал Ганнибал о приближении римлян, как стал отступать, увлекая за собой пылкого консула, предполагавшего, что пуны хотят избежать сражения. Римляне не нуждались в поощрении, они нетерпеливо рвались в бой к победе и к добыче, недаром же они несли с собой мешки, недаром же за войском следовали телеги и фуры, они предназначались для военной добычи, на них будут нагружены сокровища, отобранные у карфагенян. Римляне не забыли захватить и цепи, чтобы заковать знатных пленников. Можно представить себе радость римлян, когда разведчики принесли известие, что виден арьергард пунийской армии. Теперь враг не уйдет, и близок день, когда многие разбогатеют. Чем быстрее двигались римляне, тем проворнее становились карфагеняне. Неоднократно они исчезали из виду, пока не оказались на берегу Тразименского Перуджийского озера. Несмотря на усталость после дневного перехода, несмотря на то, что он видел одним только глазом, Ганнибал сразу взглядом полководца оценил преимущество позиции. Именно здесь можно поставить западню, из которой врагу не уйти. Большое озеро, 3 часа пути в длину, окруженное горами, узкий вход в долину, лучших условий нельзя и желать. Ганнибал созвал своих соратников и дал им необходимые указания. Высоты были заняты. Магон с конницей расположился справа и слева над входом в долину и должен был закрыть выход, как только неприятель войдет в долину. Сам Ганнибал с главным ядром армии занял долину между горой и озером. После того, как все приготовления были закончены, раздалась команда «Ложиться спать!». Через четверть часа установилась тишина, только форпосты бодрствовали, и караулы всматривались в ночную мглу, припадая время от времени к земле, чтобы убедиться, не приближается ли враг. На следующее утро, когда было еще совсем темно, Фламиний снова двинулся со своим войском за карфагенянами, в надежде напасть на пунийский лагерь и уничтожить врага, прежде чем он успеет оправиться от неожиданности и испуга. Когда консул подошел к Тразимену, уже рассвело, но густой туман окутывал озеро и долину. Но через час пути передовые конные отряды заметили форпосты Ганнибала, а когда налетевший ветер на мгновение разорвал пелену тумана, перед ними оказались готовые к бою полки. Передовые отряды римлян помчались обратно и донесли обо всем, что видели. Фламиний возблагодарил богов и радостно взмахнул мечом. Желанный день настал. С восторженными кликами римляне бросились вперед, и в ту же минуту с горы справа раздался звук пунийских труб. С другой стороны послышался ответный сигнал. Еще немного, и те же звуки, глубокие и протяжные, донеслись из глубины долины. С тыла прозвучал тот же сигнал, и на римлян посыпался град копий и разных метательных снарядов. За густым туманом врагов поначалу не было видно, но они теперь сбегали с гор, появлялись из ущелий, кололи и рубили. Римляне оказались в отчаянном положении. В 10 шагах ничего не было видно. Тут вода, там горы. Нечего было и думать о грамотном сражении, о том, чтобы развернуть строй. Всякий сражался с тем, кто был перед ним, и для всех было ясно, что они заперты и окружены. Нужно было истребить, возможно, большее количество врагов. В этом была единственная надежда на собственное спасение. Сражение было единственное в своем роде. Гром труб, брецание оружия, свист стрел, яростные крики сражающихся, вопли раненых, стоны умирающих — и все это в густом тумане, так что никто не видел, где другие, никто не знал, возможно ли спасение. В то время как люди бесцельно рубились, истребляя друг друга, разразилось страшное землетрясение. Дома падали, города разрушались, горы разверзались, но бившиеся у Тразимена не чувствовали, что земля колеблется, не слышали подземного гула, не видели волн без ветра, вздымавшихся на озере. Каждый рубил в тумане, и если перед ним был враг, убивал, если друг становился с ним рядом. Когда туман рассеялся и выглянуло солнце, римляне увидели всю безвыходность своего положения и стали думать лишь о спасении. Что делать? Они окружены врагами, и нечего думать пробиться. Остается лишь озеро. Многие бросали свое оружие и кидались в воду, надеясь переплыть, но озеро было шириной в час пути, и волны высоко вздымались. Спастись удалось лишь тем, кому посчастливилось незаметно в тумане прошмыгнуть между врагами или проскользнуть через ущелье. Сражение при Тразимене было настоящей бойней. 15 000 воинов с консулом Фламинием здесь обрели свою смерть, и, по крайней мере, столько же было взято в плен. На целый час пути берег был покрыт трупами, которые не дождались погребения, и пропитанная людской кровью долина скоро была прозвана полем костей. Из пленных Ганнибал оставил только настоящих римлян, остальных отпустил без выкупа. «Идите с миром», — сказал он, — «возвестите у себя на родине, что я пришел не для того, чтобы поработить италийские народы, а для того, чтобы освободить их от римского ига. Я веду войну только против поработителей Стибра. Кто хочет вернуть себе свободу и самостоятельность, пусть примыкает ко мне». Теперь необходимо было дать отдых войску, измученному переходом через болото. Переход этот произвел в войске страшные опустошения. Пал последний слон, множество лошадей, воины болели и были истощены. Пожалуй, только Ганнибал мог с таким войском одерживать победы. Время отдыха было использовано для того, чтобы ливийцев вооружить по римскому образцу, разделить на полки и так подготовить, чтобы они могли выдержать и более продолжительное сражение в открытом поле, не пользуясь преимуществами нападающей стороны или засады. А когда армия пришла в боевую готовность, Ганнибал двинулся к Адриатическому морю и впервые за все время пребывания в Италии послал прямое донесение в Карфаген. Отсюда он повернул на юг для осады Рима. Его войско при всей своей храбрости было чересчур малочисленным. Ганнибал ошибся в своих расчетах. Он думал, что стоит ему освободителю появиться, и все подвластные Риму народы возьмутся за оружие, чтобы под его знаменами вернуть себе независимость. Так было бы нетрудно освободить всю Италию от римского владычества, но италийцам не хватило воодушевления. Они свыклись со своим подневольным положением. В укрепленных городах имелись римские гарнизоны, которые, конечно, отомстят, как только Ганнибал уйдет, окончится война, отплывет за море пунийское войско, и римские легионы снова наводнят страну. Для италийских народов Ганнибал был не вестник освобождения, а непрошенный нарушитель спокойствия, принесший в страну бедствие войны. Близких побед тоже не ожидалось. Враг не рвался в бой. После сражения при Тразимене весь Рим облачился в траур, оплакивая гибель своих сынов, и жил под страхом внезапного появления Ганнибала. Тогда Сенат избрал диктатора, то есть поставил во главе государства правителя с неограниченной властью. Он мог, не справляясь с мнением Сената, вербовать и распускать войска, заключать мир и союзы и расторгать их. Он распоряжался жизнью и смертью граждан. Эта полнота власти давала диктатору возможность без промедления принимать любые меры, что должно было спасти город. На этот высокий пост Сенат избрал Квинта Фабия. И лучшего выбора нельзя было сделать. Избранный прежде всего сознавал, что в качестве полководца не может сравняться с Ганнибалом, и потому заранее отказался от воинской славы, предпочтя путь менее беспокойный, но по-своему хитрый. «Мне его не победить», — рассуждал он, — «но я могу мешать ему всюду и становиться у него на дороге. Пусть он сколько хочет вызывает меня на бой, я не приму вызова. Зато когда истечет срок моей диктатуры, обо мне должны будут сказать, что я ни разу не потерпел поражения». Так и поступил Фабий. Недели шли одна за другой, потом месяцы. Лето было в полном разгаре, и Ганнибал все продвигался к югу. Как хищный зверь, выслеживающий добычу, крался за ним на расстоянии одной мили Фабий. Стоило пунам направиться к морю, и римляне спускались с горы, следовали за ними. Если же они поднимались в горы, враги пропадали. Ганнибал не мог отважиться на то, чтобы углубиться в неизвестную горную страну, как нарочно приспособленную для засад и нападений.